Когда суммируешь голые факты, то этот Бэйн выглядит сущим дьяволом во плоти. Но когда видишь его в свидетельской ложе, такого смиренного, полного раскаяния, такого понятного в своих человеческих слабостях. О, бьюсь об заклад, Перри, среди присяжных ни один мужчина так или иначе побывал в шкуре Натана Бэйна и в глубине души сочувствует ему. Скажу тебе честно, Перри, он все же сумел завоевать симпатии некоторых из членов жюри. Да, кстати, я не хочу совать нос, не в свое дело, когда оно меня не касается. Но сдается мне, что с этим завещанием Элизабет Бэйн не все ладно. А? Есть там какое-то жульничество? Что ты имеешь в виду? Ну, во-первых, составлено оно было утром того же дня перед смертью. Во-вторых, звучит оно как-то странно. Я имею в виду сам текст завещания. Как будто работу над ним прервали на середине, а затем через некоторое время возобновили его составление. Но почерк уже совершенно другой, какой-то неровный, вымученный. Экономка сообщила моей оперативнице, а я тебе о ней рассказывал, что Вики Брэкстон оказала серьезный нажим на Элизабет перед ее смертью, с тем, чтобы она составила завещание в их пользу. Но Элизабет не соглашалась, и что с большим трудом, еще неизвестно как, ей удалось заставить сестру закончить и подписать его. Ну, это пусть адвокаты Натана Бэйна доказывают в суде по наследству, подчеркнуто ровно, сказал Мейсон. Да нет, я к тому, заметил ли ты сам, что завещание как будто прервано посередине. Мейсон ответил гробовым молчанием. Ну ладно, это, в общем-то, не мое дело. С затаенным лукавством сказал Дрейк. Я вот что хочу предложить, Перри. Мои люди могли бы пустить слушок и довести его до сведения родителей Марты Бэйн о том, что их дочь была отравлена мышьяком, и посоветовать им провести эксгумацию тела их покойной дочери. Нет, Пол. Мейсон отрицательно покачал головой. Если пойти этим путем, то тогда наш следующий ход не станет сюрпризом для моего большого друга Хэмилтона Бергера. Он заранее подготовится и заблаговременно возведет защитные редуты вокруг этой опасной темы бесконечными протестами и оттяжками. Нет, Пол. Завтра я постараюсь усыпить бдительность окружного прокурора своей необычной покладистостью. А когда он немного расслабится, то устрою Натану Бэйну перекрестный допрос первой степени. Мой вопрос насчет обстоятельств смерти его первой жены должен прозвучать совершенно неожиданно для них. Как только я затрону эту тему, беги к телефону и звони родителям Марты Бэйн, расскажи им, что случилось, и убеди их поднять страшный шум, требуя эксгумации. Запомни, Бо, как только я затрону эту тему, сразу же к телефону. Хорошо. Положись на меня, — сказал Дрейк. Мне кажется, если тебе удастся на этом сыграть, то ты сможешь разрушить образ кающегося грешника и смиренного мужа, который они стараются создать у присяжных. Ну, а если ты не сможешь сделать этого, жюри будет еще больше настроено против тебя. Да знаю, это Пол. Мейсон сразу помрачнел. Не береги рану. И так тяжело на душе. Глава 19. Когда суд собрался на следующий день, Хэмилтон Бергер вел себя так, как будто не сомневался в неминуемой победе. Окружной прокурор открыто бросал на Перри Мейсона полные близкого триумфа взгляды. «Ваша честь», — начал он, — «Натан Бэйн выступал вчера с показаниями. Я попрошу его вновь пройти в свидетельскую ложу, если он будет так любезен». Натан Бэйн осторожно, словно слон, ступающий по корзинке с яйцами, двинулся к свидетельской ложе, устроился в кресле и взглянул на Хэмилтона Бергера, словно кающийся, но преданный пес, с видом человека, который, это было откровенно заметно, обнажает всего себя в интересах правосудия и желает, если необходимо, принести еще новые жертвы. «Мистер Бэйн, сосредоточьтесь, пожалуйста, на событиях, которые произошли сразу же после смерти вашей жены. Слушаюсь, сэр. Помогали ли вы полицейским в обыске дома и построек?» «Да, я помогал им, сэр». «Опишите, будьте добры, ну, в общем плане. Дом, постройки?» «Дом в 2,5 этажа. Позади гараж и сад. В саду есть кустарник?» «Да, окружает сад по периметру кустарник и ограда». «Обыскивая этот сад, нашли ли вы что-нибудь? Или присутствовали ли вы, когда что-то обнаружили полицейские?» «Да, сэр». «Что же именно?» «Бутылку, завернутую в бумагу». «Вы были рядом, когда полицейские ее развернули?» «Да, я был рядом, сэр». «И что же было внутри?» «На бутылке этикетка из аптеки в Гонолулу, и на ней было напечатано слово «мышьяк». Позади себя Мейсон услышал шум. Виктория Брэкстон, задохнувшись от волнения, вскочила на ноги, пытаясь что-то вымолвить. Заместитель шерифа, который охранял ее на скамье подсудимых, кинулся было к ней навести порядок, но натолкнулся на исступленные всплески истерического смеха. Виктория Брэкстон смеялась, вскрикивала, плакала, словом, впала в истерику. «Извините меня, Хэмилтон Бергер», — с подчеркнутой вежливостью обратился к Перри Мейсону. «Ваша клиентка, судя по всему, испытывает самый сильный эмоциональный стресс. Думаю, ваша честь, следует устроить перерыв до тех пор, пока подзащитная сможет вновь участвовать в судебном заседании».